Я поддерживаю Лиду, привалившуюся ко мне всем телом, вытягиваю шею и командую: налево, прямо, направо, еще направо, а теперь прямо и налево. 91. Ее уже увели какие-то женщины в белых халатах и вынесли мне узелок с ее одеждой. Я сижу на холодном клеенчатом диване с низкой спинкой, положив этот узелок на колени и уткнувшись в него лицом. Сижу, наверное, уже целую вечность в каком-то тупом оцепенении, в пустоте, в безвоздушном пространстве. А кто-то энергично трясет меня за плечо, но я не могу оторвать от узелка налитой свинцом головы. Наконец этот кто-то силой приподнимает мою голову. Я вижу черной глыбой нависшую надо мной сутулую фигуру шофера. «Пойдем, кореш, я тебя домой отвезу», — говорит он. «Это длинная песня. Нечего тебе здесь делать. Уж я-то знаю». Он обнимает меня за плечи и ведет вниз по скользким широким ступенькам. И от него пахнет бензином и табаком. А его добродушный бронтозавр, огромное туловище и маленькая головка, сереет у подъезда. Очень добродушный и симпатичный на вид бронтозавр. И снова бесчисленные повороты и стремительное вращение руля. И уже дома шофер достает из кармана кожаной куртки бутылку водки, ставит на стол и ловким движением скручивает с нее шляпку. «Выпей и ложись спать», — говорит шофер. «Я, понимаешь, конечно, помог бы тебе, корешок, да нельзя, дорога. Как-нибудь в другой раз на крестинах. А тебе нужно. Выпей и ложись спать. Поверь мне, от этого не помирают». «Ну?» Он смотрит на меня и вздыхает. «Будь здоров, кореш. Прости, что я тебя так по зубам. Думал, пьяный, а тут гололед. Чуть припозднись затормозить. Концы были бы нам обоим». Он прижимает меня к груди, к пропахшей бензином куртке, и выходит, втянув голову в плечи. Бронтозавр рычит за окном и уносит его в предрассветную рань. Я смотрю на бутылку, с которой он так ловко содрал шляпку, и пытаюсь припомнить, а где я его видел, этого погонщика бронтозавров? Я определенно видел его, этот обвисший бесформенный подбородок, эту сутулую фигуру, эти длинные руки, сжатые в кувалды кулаки. Не, чепуха, я никогда его не видел. Это мне просто мерещится от головной боли и усталости, что я видел его. Я не видел его. Я не знаю его имени. Я ничего не знаю о нем. Как о той женщине, что принесла меня из лесу. Как о том солдате, что высыпал мне в подол рубашонки котелок гречневой каши. Сколько в мире людей, у которых я в неоплатном долгу, а я ничего о них не знаю и могу пройти мимо них в толпе и даже не поздороваться. Круг замкнулся. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. И я иду за этим ветром по кругам доброты и человечности, и чьи-то сильные руки подхватывают и подталкивают меня всякий раз, когда уже, кажется, нет ни сил, ни желания продолжать этот путь. 92. Игорь Александрович сидит за столом и разминает в крепких пальцах с плоскими ногтями сигарету. Он выбрит до синевы, не то что я, вахлак, и китель на нем без единой складочки, а на мне мятая клетчатая ковбойка с подвернутыми рукавами. И в квартире у нас, как в свинарнике, под столом посреди комнаты валяются ледяные туфли со сбитыми каблуками. На подоконнике грязная тарелка с остатками какой-то еды. На приоткрытой в спальню двери висит полотенце. На письменном столике груда рассыпанных листков с моими записями. Я встаю, чтоб как-то подобрать все это. Что он обо мне подумает, Лидин отец, прилетевший час назад вместе с Ольгой Максимовной? Распустился, раскис, но он останавливает меня. «Сиди, Саша, все это не важно». «А что важно?» Сквозь стекла, испятнанный вчерашним дождем, пополам со снегом, цедится серое утро. Ветер морщинит лужи на дорожках. Еще ночью они были залиты блестящим стеклом, а сейчас влажно чернеют. Нахохлившаяся ворона раскачивается на топольке, для равновесия коротко взмахивая крыльями, как канатоходец в цирке руками. Наверное, ей очень неудобно сидеть на таком хлипком топольке, но вот ведь не улетает. Весело перекрикиваясь, пробегает стайка мальчишек в разноцветных плащах в накидку и с деревянными саблями в руках. Играют в чапаевцев. А что важно для меня, то, что он сидит за столом и разминает сигарету, такой подтянутый, уверенный в себе, хотя я вижу, как в уголках глаз среди процарапанных морщинок у него притаились тревога и ожидания. Ольга Максимовна пошла в больницу. Мы ждем ее. Что-то она за новости нам принесет. Он удержал меня дома и сейчас сидит и разминает уже третью сигарету и никак не решится закурить. На столе горкой высится золотистый табак. Не представляю, что я делал бы без него в этой пустой квартире. «Наверное, самое важное сейчас», — негромко говорит он и смотрит в окно, «чтобы все это хорошо окончилось, и Лида наградила тебя сыном или дочкой, а нас, соответственно, внуком или внучкой. Это ты заставил ее отвечать на письма Ольги Максимовны? А разве она не отвечала? Я решаю сделать вид, что мне ничего не известно. Я так и знал, что ты...» Удовлетворенно кивает он, как будто не расслышал моего вопроса. «Ты на нее не обижайся. Все-таки она мать». «Я ни на кого не обижаюсь. Даже на того, кто поставил эту проклятую мину. Вы знаете, Игорь Александрович, о чем я иногда думаю.